«Кажется, я понимаю, куда вы клоните, лорд Слизерин», — сказал Забини. Студенты видели реакцию основателей на уход Салазара Слизерина, и то, что они увидели, сказала Дафна, то, во что превратились основатели, им не понравилось, и они быстро нашли виновника. «Моего предка, Салазара Слизерина», — согласился Гарри. «Тем более, что частично они были правы, а то, что было непонятным, можно легко придумать. Ну, а пример того, как можно извратить слух о человеке, сидит прямо перед вами. Но тогда почему Салазар Слизерин покинул Хогвартс, если скандала не было?» «Вообще-то, скандал был, молодые люди». Студенты дружно повернули головы в сторону портрета Салазара Слизерина. «Так значит, — сказала Эйвери, — это правда, что вы хотели выставить всех гряз, то есть маглорожденных из школы, а ваши друз?» «Да как ты смеешь, мальчишка!» — взревел Салазар. «Но так все говорят», — промямлил растерянный Эйвери. Какое-то время Салазар пытался совладать со своей яростью. Причины существования Хогвартса две. В первую очередь Хогвартс был построен именно для маглорожденных. Начал цедить сквозь зубы основатель. Полукровки и чистокровные волшебники могли получить знания от своих родителей или родни. Хогвартс – это кузница для маглорожденных и помощь им в создании новых родов. Мы объясняли маглорожденным законы магии. Ничего не дается просто так. Родовая магия дает нам невероятные дары, и чем точнее будут соблюдаться законы магии, тем большими дарами вы будете одарены от магии. Но чтобы основать род, нужно работать как минимум 3 поколения. Получение и усиление даров – это уже зависит от вашего упорства, на которое может уйти не одно поколение после основания рода. Вот почему так важно делать ставку на чистоту крови. Кто бы что ни говорил, но маглорожденные прекрасно понимают, что такое селекция, особенно выходцы из крестьянских семей. Главное, доходчиво им это объясните, уверяю вас, молодые люди стоит им, повторяю, доходчиво, на примере селекции, рассказать о тех преимуществах, которые ждут в будущем их внуков и правнуков, так более ревностных последователей традиций магического мира вы нигде не сыщете. Даже чистокровным семьям они могут дать фору. Разумеется, в нашей практике были и исключения, куда же без них, но и они приносили пользу. Своим примером, а вернее, своей глупостью одни наглядно показывали другим маглорожденным и полукровкам, то насколько прав был их наставник в моем лице. «В вашем лице», — изумился Эйвери, — «а ты думаешь, что я позволю родовым дарам пройти мимо меня?» «Не понял». Салазар изумленно посмотрел на непонимающих студентов. «Да какого ху, ГМ?» — прокашлялся основатель. «Куда смотрят ваши родичи?» «Ладно, профессора, но ваши семьи, не понимаю». «Ладно, неучи. Если коротко, на завершающем ритуале для создания рода необходим свидетель, чистокровный маг, глава рода». Несколько студентов кивнули головами. Это они знали. Чем сильнее маг, тем выше шанс для претендента быть услышанным магией и основать род. Разумеется, есть риск. Претендент должен быть достойным. В противном случае откат от магии может схлопотать не только претендент, но и свидетель. Вот почему я уделял такое внимание маглорожденным. «Сейчас догадаюсь», — скучающим голосом протянул Гарри. «То, что вы буквально вдалбливали в головы своих студентов правила и традиции магического мира, вплоть до фанатизма, это все прекрасно помнит. А вот то, что ваши ученики были преимущественно маглорожденными и полукровками, об этом общество предпочло умолчать». «Похоже на то», — буркнул Салазар. «История стара, как мир». Гарри поправил манжеты и вновь посмотрел на предка. «Отсюда два вопроса. Зачем вам это было нужно? И второй. Почему с вами так поступили?» «Что значит, зачем мне это было нужно?» «Не понял Салазар. Из того, что я о вас прочитал, вы не страдали от желания защищать серых и убогих». Салазар усмехнулся. «Ах, вот ты о чем. Нет, внучок, здесь все упиралось в обычную выгоду». «Выгоду?» «Не понял Забини». Салазар разочарованно покачал головой. При создании нового рода, свидетель, как взявший на себя ответственности и еще много чего так далее, и тому подобное, в случае удачного ритуала получает от магии дары за помощь в образовании нового рода. Это либо новые дары, либо усиление уже существующих. И вы решили, да, я усиливал дар зельеварения, остальное мне было неинтересно. Да и зачем, лучше быть гением в одном конкретном даре, чем иметь несколько даров, но не выделяться ими среди прочих волшебников. Быть частью серой массы – это не про меня. Как видите, я оказался прав. Обо мне до сих пор говорят как о гениальном зельеваре прошлого. Даже Николас Фламель идет после меня. Вот я и говорю, что Хагвартс должен был стать кузницей новых родов. Да и для вливания свежей крови в семью лучше брать супругу или супруга, за спиной которого стоит род, желательно с дарами. Салазар хитро осмотрел студентов. «Вам так не кажется?» Студенты растерянно переглянулись. «Вот почему меня удивляет то, что вы не просвещаете маглорожденных о традициях нашего мира. Ведь в случае, если вы возьметесь за просвещение хотя бы одного, скажем так, неуча, то ваши действия не останутся незамеченными магией. На новые дары, конечно, не рассчитывайте, но усиление уже имеющихся и увеличение магического потенциала и магической мощи, это я вам гарантирую. Пусть и малозаметное, но увеличение магической мощи все-таки будет. Проверено временем». Салазар обеспокоенно посмотрел на растерянных студентов. «Ваши родители не могут об этом не знать, и они обязаны были рассказать вам об этом. Ведь вы аристократы, оплот магического мира и хранители традиций. Нужно быть идиотом, чтобы профукать увеличение собственного могущества за счет необученных маглорожденных и полукровок. В этом и заключалась хитрость моего факультета. Что? Почему у всех вас такие лица, словно я сказал вам откровение? Очевидно, Салазар ждал объяснения, но студенты не знали, что сказать. Весь их мир перевернулся с ног на голову. Лорд Слизерин привлек к себе внимание Гарри. «Да, Гарри, а почему они? Я уверен, что они объяснят вам ситуацию позже. Вас давно не было, и вы многое пропустили. Кстати, в чем причина вашего столь внезапного исчезновения?» От растерянного лица основателя не осталось и следа. Салазар Слизерин буквально олицетворял собой ярость и презрение. «Попечительский совет», – прошипел маг. «Эти ублюдки осмелились осквернить наше наследие, они и осмелились». В следующий момент по гостиной разнеслось шипение на Парсилтанге. «Вау, вау!» Гарри остановил своего предка. «Лорд Слизерин, дедушка, здесь только я говорю и понимаю Парсилтанг, но даже у меня уши сворачиваются в трубочку». Основатель посмотрел на девушек и сказал: «Извините». Салазар несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, а затем заговорил уже значительно спокойней. «Попечительский совет осмелился начать использовать нашу школу как рабский рынок. Они решили хитростью заставить маглорожденных подписывать рабские контракты, чтобы выбирать для своих детей подходящую партию, а если им ударит моча в голову, то к тому же иметь возможность заполучить талантливого вассала без взаимных обязательств, вплоть до рабства. Да, в то время рабы, это не было чем-то необычным или омерзительным. Рабы были и у нас, и у маглов, да и до сих пор я уверен, что они есть, но не дети-волшебники», – взорвался Салазар, – «которые пришли в мою, нашу школу, не дети, ради которых мы построили школу. Успокойся, брат». В картину вошел Годрик, а вслед за ним Равина и Пенелопа. Годрик посмотрел на студентов. «Это была моя идея. Я решил, что будет достойно, если директора для своих детей будет назначать магическая аристократия, лучшие из лучших, достойные и... ПФ», сказал Салазар. «Мда», смутился Годрик. «А вот мой брат, Салазар, был против. ПФ, очень против. ПФ, ну, хорошо, хорошо, ты был в ярости. Доволен, ты всегда был слишком благороден. Речь шла об их детях, вот я подумал. Ладно, дело прошлое», сказал уже успокоившийся Салазар Слизерин. «В общем, должен признать, идея была правильная. Мы дали им возможность назначить самого достойного директора, а они, — сказал Годрик, — решили, что мы подарили им ключи от замка. Никогда себе не прощу». Салазар положил свою руку ему на плечо. Годрик посмотрел на друга и буркнул: «Хорошо, что я тебя послушался и согласился добавить в договор доступ к деньгам школы только после полной клятвы». Тем временем Салазар продолжил: «Разумеется, мы раструбили об этих планах на всю Англию. Кроме того, у нас уже было достаточно директоров, достойных директоров, чьи портреты висели в кабинете, и они передали сообщение своим родственникам», — спросил Гарри. «Да, но после смерти директора все наши портреты были перенесены в изолятор. Домовым эльфам было запрещено с нами контактировать. Покинуть свои портреты в изоляторе мы не могли, передать сообщение тоже. В общем, нам всем заткнули рты. Что было дальше, мы не знаем». «Ну», — протянул Гарри, — «здесь я могу вас просветить. Ваши действия принесли плоды. От идеи подсунуть маглорожденным рабский контракт попечительский совет не отказался. Более того, подобный контракт присылается, точнее, теперь уже присылался всем без исключения. Те, кто был в курсе, контракт игнорировали и платили за обучение, а остальные...» Студенты Слизерина начали недоуменно переглядываться. Очевидно, для них это было новостью. «Вы не знали?» – искренне удивился Гарри. Студенты покачали головами. «А ты откуда знаешь?» – студенты дружно скривились. «Драко, ну, кто же еще это может спросить, как не самый главный забияка их факультета?» «Потому что я подписал рабский контракт, наряду с остальными учениками». «Что?» – дружно спросили все студенты, в том числе и основатели. На Салазара Слизерина было страшно смотреть. Но, Драко не знал, как подобрать слова. «Но зачем это Дамблдору?» «Очевидно, в качестве раба, я был для него более удобен, ну, или полезен». «Возможно, он получал эстетическое удовольствие, зная, что у него в рабах последний представитель рода Поттеров. Ведь это так классно, держать у себя в рабах аристократа. Но наиболее вероятно то, что через рабский контракт он хотел добраться до моей родовой библиотеки. Но ведь ты же любимчик Дамблдора». «О, да, он и любил меня, и заботился во всю силу своей извращенной любви, и моя жизнь умогла в прямое тому доказательство. Хорошо еще, что Дамблдор интересуется мальчиками несколько иным местом. Я уверен, что вы в курсе подробностей моей жизни». Часть студентов нехотя кивнули головами. «Гарри, ты это о чем?» От интонации заданного вопроса Салазаром Слизерином, холод у студентов добрался до костей. «Позже, лорд Слизерин, это будет долгий рассказ». Весь факультет в очередной раз перекосило и гостиную опять накрыла тишина. «Я говорил вам, — шипел Салазар, — я предупреждал вас, но вы меня не слушали. Ничто магловское не чуждо волшебникам. Мы быстро забываем хорошее, но зато хорошо помним плохое. Благодарность? Ха, это не про нас. Полностью с вами согласен». По голосу Слизерин сразу почувствовал, что Гарри знает, о чем говорит, а глаза его далекого правнука говорили о немалом опыте. «Да какого дементора здесь происходит?» – не выдержал легендарный Зельевар. «Позже, дедушка, мы поговорим об этом позже». Лорд Слизерин кивнул головой и одарил всех студентов долгим взглядом. «Значит, по гостиной разнесся холодный голос Равины, теперь всем нам нужно подумать, как снять с тебя рабский ошейник. В этом нет необходимости. С помощью Марка Тревора мне удалось снять рабские оковы как с себя, так и со своей жены». Студенты отчетливо услышали, как у Салазара Слизарина скрипнули зубы. «С жены?» – зацепилась Равина. «Я позже вас познакомлю». «Так значит, новый директор?» «Да, изначально он работал на лорда Поттера. Они согласились помочь мне вырвать из рук Дамблдора рабские контракты, но мы не думали, что мистеру Тревору предложат пост директора Хогвартса. Вот мы и решили воспользоваться ситуацией и освободили от рабских контрактов всех учеников. Достойное деяние. Магия этого не забудет. Но Гарри...» Салазар подался вперед. «Ты уверен, что контракты уничтожены?» «Да, мистер Тревор заставил Дамблдора собственноручно сжечь контракты перед попечительским советом. И они ему позволили сделать это? Не знаю, как в прошлом, дедушка, но нынешние члены попечительского совета не лишены порядочности». Салазар посмотрел на своих друзей. «Мне нужно найти директора Тревора и извиниться перед ним». «Позже», — сказал Годрик, — «ты же знаешь этих некромантов. Им нужно время, чтобы успокоиться». Студенты в который раз переглянулись. «Ты прав. Относительно попечительского совета, очевидно, для магического мира не все потеряно, раз они решили уничтожить контракты. Гарри, тебе что-нибудь известно о тех несчастных, кто...» «Ну ты понял, да, рабские контракты уже давно не использовались. Чистокровных больше не интересуют маглорожденные и полукровки, пусть и талантливые. Последним, кто воспользовался рабским контрактом, был Альбус Дамблдор». «Что?» Все сидящие студенты буквально слетели со своих кресел. «Кто она?» — крикнул Годрик. Студенты с удивлением смотрели на основателей. Их лица словно окаменели от напряжения, и они неотрывно смотрели на Гарри. «Не она он». Четыре основателя синхронно выдохнули. Студенты буквально видели, какая тяжесть упала с их плеч. «Определенно, сегодня откровения сыпались, как из рога изобилия. А вы что, не знали?» Гарри посмотрел на студентов и постарался изобразить на своем лице одновременно наивность и удивление. «Ты хочешь сказать, что святой Дамблдор, борец за дело света, продал студента как раба?» На этот раз все смотрели не на Драко, а на Гарри. «С каких это пор вы, мистер Малфой, считаете Дамблдора святым?» «Лично я его святым никогда не считал». По гостиной вновь пробежали смешки. «Мистер Малфой», — сказал Забини, — «вам будет дано слово в конце разговора. А теперь сделайте для всех нас одолжение, хотя бы раз в жизни. Заткнитесь», — рявкнул староста. От неожиданного выкрика последнего слова студенты дружно вздрогнули. «Благодарю вас, мистер Пот, то есть лорд Слизерин, а кем был тот несчастный?» Поймите меня правильно, мы были не в курсе арабских контрактов, и не знаю как остальные, но я считаю эту ситуацию омерзительной. Я к тому, что возможно тому студенту, бывшему студенту, еще можно помочь. Все-таки нас, волшебников, не так уж и много. Слова истинного слизеринца, довольно прогудел Салазар Слизерин. Мистер Забини, Гарри подался вперед и внимательно посмотрел в глаза старосты, вы уверены, что хотите это знать? Забини кивнул головой. Имя студента, который был продан Дамблдором в рабство одному из продавцов лютного переулка, Гарри обвел взглядом присутствующих студентов, самый талантливый выпускник нашей школы за последние 100 лет, Том Марвелла Ридгл, известный в магическом мире под псевдонимом Лорд Волан-де-Морт. В гостиной прошел дружный вздох и выдох, а затем в очередной раз наступила давящая тишина. Сомневающиеся могут обратиться с запросом в Министерство магии. У них есть подлинник контракта. Выждав еще минуту, Гарри забил последний гвоздь. Вы ведь не думали, что ненависть Волан-де-Морта к Дамблдору, как впрочем и ко всему магическому миру, точнее, к обоим мирам, это его блажь? Можно подумать, Поттер, что ты жалеешь темного лорда. Забини разочарованно покачал головой. Он не знал, как еще донести до Драко словами, что ему следует заткнуться. Хотя, вопрос интересный. Драко, ты ведь не против, что я тебя так называю, ведь мы родственники, как-никак. Внезапно у Гарри засветились глаза призрачным зеленым светом, а гостиная наполнилась запахом тлена и разложения. Перед студентами сидел некромант на пике своих сил. Все студенты, что стояли, машинально отступили на пару шагов. Так вот, Драко, никогда не говори сироте из приюта о жалости. Жалость для нас – это худшее оскорбление, которое может существовать, а для приютских – особенно. В особенности это касается Тома Ридгла, не после того, что он пережил в приюте. Ты о чем? Ты в курсе, что творилось в магловских приютах в те времена? Драко усмехнулся. Догадываюсь. Вот как, судя по твоей ухмылке, сомневаюсь. В то время взять сироту из детского дома для любовных утех считалось нормой. Мальчика, девочку, неважно. Нет, конечно, делали это тихо, и даже если всплывал скандал, то это дело быстро заминали магловские аристократы. Изнасилованные дети либо пропадали, либо... Отвратительно, сказала Дафна. Гарри удивленно посмотрел на девушку и спросил: а ты думаешь, почему Волан-де-Морт так ненавидит маглов? Подобная ненависть не рождается на пустом месте. То, что пережил Том Ридгл, да он еще само милосердие, а ведь он был весьма красивым юношей, кровь не спрячешь. Ошарашенные студенты уставились на Гарри Поттера. Вне всяких сомнений, сегодняшний день вошел в их жизнь как исторический. Ты это чего, Поттер? Ошалевший выдохнул Драко. Ты это, болтай, да не заговаривайся. Я дам вам копии магловских газет за те годы. Это весьма бурно обсуждалось в тех статьях. Подобных скандалов вокруг того приюта было не один, и не два, да и не только вокруг того приюта. Это было сплошь и рядом. Англия вообще считалась самой неблагонадежной страной для сирот в Европе. Тем более, в том гадюшнике, который возглавляла алкоголичка, и в котором вырос Том Марвелла Ридгл. Кстати, копии расследований тоже имеются. Их спрятали в архиве, но уничтожить побоялись. Магловское правосудие можно подкупить, но вот уничтожать подобные документы... Нет уж, увольте. Уж лучше потерять их в архиве. Так, на всякий случай. Вдруг благодетели, заплатившие за потерю, решат убрать ненужных свидетелей. А теперь, Гарри встал с кресла и подошел к своему далекому прапрадеду. Лорд Слизерин, мне нужны ответы. Все, что в моих силах, Гарри. Второй дар смерти. Как он оказался у вас? Салазар ожидал что угодно, но не такой вопрос. Гарри, ты уверен, что сейчас подходящее время и место для подобных ответов? Неожиданно Гарри заговорил на парсилтанге. Очень важно, чтобы эти студенты услышали об этом, дедушка. Это очень важно. Доверься мне. Салазар понимающе кивнул головой. Один из родов, не буду называть его, попросил меня об услуге. Подробности не важны, но в качестве оплаты мне был передан второй дар смерти. И, что и какого Василиска вы оставили себе то, что вам не принадлежит? А по какому праву ты задаешь мне этот вопрос? Начал вновь закипать Салазар. По праву действующего лорда Пиверелу, Гарри поднял руку, где на пальце блеснуло родовое кольцо. Какое-то время Салазар задумчиво смотрел на кольцо. Пути матери магии неисповедимы. Вы полны сюрпризов, молодой человек. Удивили, согласился Годрик. Похоже, брат, предупреждение директора Тревора начинает приобретать свою печальную действительность. Равина, не отрывая глаз от кольца, улыбнулась. «Я уверена, лорд Пивереллу, нам найдется о чем поговорить». Но Гарри не отрывал глаз от предка, и в его голосе засквозил арктический холод. «Я все еще ожидаю от вас ответ, лорд Слизерин». «Хорошо», — недовольно буркнул Салазар. «У нас есть обязательства перед одной замечательной волшебницей. Ее имя тебе знать не обязательно, как и о сути обязательства». Гарри вновь заговорил на парсилтанге. «И звали эту замечательную волшебницу, которая была вовсе не волшебницей, а ситхом, Морганой. Обязательства, как я понимаю, ее детеныш, ее и ее заклятого врага». По мере речи брови лорда Слизерина уже были готовы не просто побить все рекорды и обосноваться на затылке, но и продолжить свой путь к спине. «Откуда?» – прошипел Салазар. «Я женат на ней». Салазар тут же достал свою волшебную палочку и накрыл себя и друзей куполом. Какое-то время студенты наблюдали, как лорд Салазар Слизерин энергично размахивает руками и что-то доказывает основателям. Взгляд волшебников то и дело метался то на Гарри, то на друг друга. В конце концов Салазар, тяжело дыша, снял купол, и Гарри тут же вновь перешел на английский. «Но, давайте вернемся к дару смерти. Камень уже был в кольце, да. Предыдущий хозяин знал, что у него в руках, нет. Вы уверены? Да. Хорошо. Так почему же вы не вернули артефакт его законному владельцу? Он был мне необходим. Больше, чем жизнь. Вы знали, насколько он опасен? Я проверил его всеми доступными чарами. Он не нес угрозы». «Ах, вы проверили его всеми доступными чарами? Артефакт, созданный самой Вечной Леди? Вы хоть сами-то слышите, как это абсурдно звучит со стороны? Считайте, что вы и смерть ровня». Тут заговорил Годрик. «Вы совершенно правы, молодой человек. Именно так мы и говорили этому обалдую». «Так нет же», — подтвердила Равина. «Уперся и врос в землю всеми копытами. Как черт плешивый», — закончила монолог Пенелопа. «Но-но», — огрызнулся Салазар. «У вас очень разумные друзья, дедушка. Как я понимаю, именно поэтому вы покинули Хогвартс». Салазар хмуро кивнул. «Они меня совсем своей заботой замучили. Дыхнуть не давали. По пятам ходили и уговаривали избавиться от артефакта. Говорили, что он опасен. Вот я и сбежал. И они были правы», — сказал Гарри. «Но там не было никаких враждебных чар», — не отступал Салазар. «На бузиновой палочке тоже нет враждебных чар, однако ни один ее владелец не умер своей смертью. Вы не могли об этом не знать. Я говорил ему об этом», — сказал Годрик. «И мы говорили», — сказала Равина. Пенелопа утвердительно кивнула головой. «И он вас не послушал?» Трое магов отрицательно покачали головой. «Но почему? Ну, давай, Салазар, рассказывай свой гениальный план». Салазар злобно зыркнул на Равину и начал говорить. «Как ты уже понял, у нас были обязательства. Мы хотели не только защитить ее», — подсказал Гарри. «Ее», — согласился Салазар, — «но и увидеть ее. А для этого, как ты понимаешь, необходимо было прожить ну очень долго. Ты мог бы создать философский камень. Мог бы, но есть черта, через которую я не переступлю. А для создания философского камня мне пришлось бы это сделать. Чтобы обмануть смерть, есть еще один довольно омерзительный способ, на который мы также не пошли бы ни при каких условиях. Не спрашивай меня, какой. Вы о том, как разорвать душу и сделать крестраж». Все четверо основателя ощутимо вздрогнули. У Годрика сузились глаза, и он процедил сквозь зубы. «Откуда ты знаешь об этой мерзости? Мой родственник, Том Риддл, более известный как лорд Волан-де-Морт, создал несколько крестражей». «Несколько?» – изумилась Равина. «Он что, псих? Не просто псих. Еще кровавый маньяк, убийца, и вообще он всю страну кровью залил. Но не об этом сейчас речь. Так зачем вам воскрешаю? А, вот в чем дело. Да, с помощью воскрешающего камня можно призвать душу из загробного мира и вселить ее в гомункула. Не считай меня идиотом, Гарри. Ходить в этой механической кукле, без возможности ощутить вкус еды, аромат цветов, тепла солнца, без секса с женщиной, в конце концов, я не извращенец. Да и брат с сестрами на это никогда не пошли бы, как, впрочем, и я. И, меня недаром называют самым гениальным зельеваром моего времени. Я нашел способ, как вырастить тело из маленького кусочка любого живого организма. Причем, можно было регулировать возраст. Достаточно одного волоса. Вы нашли способ клонирования, перебил его Гарри. Не знаю, что такое клонирование, но думаю, суть ты уловил. И что же вас остановило? Кольцо хранилось в банке, в сейфе. Мой сын имел доступ к нему. Зачем он его взял? Не знаю, но когда он с семьей возвращался, его и вашу жену убили, а кольцо пропало. Салазар сжал кулаки до такой степени, что его ногти проткнули кожу. Я бы дорого отдал, чтобы узнать, кто за этим стоял. Думаю, что это были гонты. Что, эти выкормыши? После прекращения существования нашего рода, кольцо всплыло в их семье, как и медальон. Суки, шипел Салазар, это они, вне сомнений. Медальон висел на шее у моей жены. Это подарок за то, что она подарила мне дочь. Одно дело появление лишь одного артефакта, но два, вне всяких сомнений, это они. На плечо Салазара легла ладонь Равины. Брат, я уверена, что лорду Пивереллу не помешает практика в вызове душ. Глаза Салазара пылали яростью, и он посмотрел на Равину. Верно, сестра, а я знаю парочку демонов, которые в обмен за души магов могут предложить просто уникальные. Я уверен, перебил его Гарри, что мы найдем наилучшие решения, и враги нашего рода содрогнутся даже сквозь века. Салазар благодарно кивнул головой. Что с гонтами? На их род пало проклятие воскрешающего камня. Какое безумие. Последние представители рода гонтов умерли в нищете, а кольцо, младшая дочь гонта, Мирапамракс, будучи сквибом, родила мальчика от магла, что жил по соседству. Ребенка назвали Том Марвалоридл, он же Волан-де-Морт, как вы его тут называете, кивнул Салазар. Незадолго до окончания Хогвартса у Тома появилось кольцо. Более того, он открыто заявил, что это кольцо его великого предка Салазара Слизерина. Так же, как и проклятие, наложенное на бузиновую палочку, кольцо с воскрешающим камнем не сразу подействовало на своего обладателя. Том блестяще окончил школу, а кольцо ждало, когда новый обладатель вернет его законному владельцу, сказал Салазар. Но он не вернул. Просто некому было возвращать. Нужен именно лорд Пивереллу. С каждым годом безумие Тома усиливалось. И то, что он перестал носить кольцо, не имело значения. Он был обладателем, и отныне проклятие всегда будет с ним, даже если он выбросит камень. Если вначале Том хотел добиться реформ в магическом мире мирным путем, между прочим, его доводы были весьма разумны, то под конец своей политической карьеры он не мог выйти на улицу, чтобы не пустить смертельное проклятие. Если вначале он называл свое окружение соратниками и союзниками, то под конец он называл их не иначе, как своими слугами, а они обязаны были говорить с ним исключительно на коленях и называть его господином. Он залил всю страну кровью, и безумие не отступит, пока он не вернет дар смерти его законному владельцу. А если он выкинет камень, проклятие падет только после возврата дара смерти законному владельцу, то есть мне. Думаешь, ему хватит мозгов сделать это? После потери тела, он стал относительно адекватным. Но как только он вернет тело, времени у него будет всего ничего. А теперь, как я понимаю, у студентов Слизерина осталось еще много вопросов. С этими словами Гарри вернулся и сел в кресло. Драко всеми силами пытался сохранить лицо, и у него это неплохо получилось. Но определенно, не эти тайны о темном лорде он хотел узнать. В особенности, после вида посидевшего крестного во время ухода от него. Гарри, как ты относишься к темному лорду и как ты относишься к нам? Гарри какое-то время рассматривал Драко. Как я отношусь к тому Ридблу? Тебя не касается, как не касается и всех остальных. Я скажу это всем вам только один раз. Это наше семейное дело. Того, кто осмелится влезть в него или встать между нами, я не просто уничтожу, я покажу ему то, почему нас, некромантов, ненавидят и боятся. Что касается вас, лично вы мне безразличны. По крайней мере, зла к вам я не испытываю. Вы мне ничего не должны. Но наши родители воевали на противоположной стороне, и многие из нас разделяют их убеждения. И что? На этот вопрос Драко впал в ступор. Что значит? И что? Мы же враги. Гарри пожал плечами. Повторяю, лично вы мне ничего плохого не сделали. Пакости, не в счет, ваши родители тоже. В отличие от остальных волшебников, сторонники Волан-де-Морта пытались сделать хоть что-то, чтобы исправить застой в магическом мире. Во всяком случае, так было в начале. Так что в отличие от остальных волшебников, сторонники Волан-де-Морта заслужили хоть какое-то мое уважение. Ошарашенные студенты сидели и не знали, о чем думать. Невиданное дело. Спаситель магического мира, мальчик, который выжил, с уважением относится к пожирателям смерти. Нужно срочно проверить драконов в запретном лесу на наличие в них жизни. Но, вконец растерялся Драко. Но ведь твоих родителей убили. И что, у Драко, как и у всех присутствующих, было состояние как после удара пыльным мешком по голове? Да что значит, и что, взвизгнул Драко. Драко, Гарри смотрел на него абсолютно равнодушным взглядом, Я совершенно не помню родителей. Все, что я знаю, это то, что мой отец – пьяница, наркоман и безработный бездельник. Моя мать, так тут еще хуже. Мало того, что алкоголичка и наркоманка, так еще и шлюха. Гостиная в очередной раз выдохнула. «Гарри», – растерянно сказала Дафна, – «ты не должен так говорить о своих родителях, в особенности о своей матери. Они защитили тебя ценой своей жизни. С чего вы это взяли?» Но Дамблдор сказал, что я живу у маглов, окруженный заботой и любовью. Я ничего не забыл, но ведь твои родители, а потом ты. А затем темный лорд развоплотился, маска ледяной королевы не просто дала трещину, она разбилась вдребезги, а Дамблдор сказал, что, пф, нашли кому верить. Ему-то откуда было об этом известно, его же там не было. Свидетелем был только я, но я ничего не помню. Стоп, стоп, стоп, Забини встал и замахал руками. Поттер, извини, лорд Сли, называйте меня Поттером, чего уж там, я привык. Хорошо, мистер Поттер, вы хотите убедить нас, что ваши родители не были героями? Мои родители были пьяницами и наркоманами, которые настолько упали на дно общества, что мало того, что напились и обдолбались наркотой до поросячьего визга, так еще и запихнули меня в машину и поехали кататься. Ладно было бы, если им плевать на свою и мою жизнь. Так они же еще и жизни прохожих под угрозу поставили. Людям очень повезло, что они погибли в автокатастрофе до того, как задавили кого-нибудь насмерть или покалечили. Неизвестно, сколько бед они могли натворить на проезжей части. А я хоть и выжил в той аварии, но получил шрам. Мне рассказывали об этом на протяжении 10 лет. Но ведь когда ты вернулся в магический мир, ты узнал правду. Какую правду? Что мои родители герои. Дамблдор сделал их такими. Зачем? Не знаю. Будь они героями, то волшебники не позволили бы выкинуть меня из магического мира. Но он заботился о твоей безопасности. И тут же раструбил на весь мир, что я выжил. Отрезал Гарри. Более того, дал подробные мои приметы и наводку, где меня следует искать. Зеленые глаза, шрам, будь он проклят, единственные родственники матери, маглы. Узнать девичью фамилию матери, да ее каждый второй знал. Лишь ленивый не мог меня найти. Если бы пожиратели смерти хотели моей гибели, то им даже напрягаться не пришлось бы. Все бы сделали магловские киллеры. Что касается моего отца, 4 года мне врали и трубили во все уши, каким он был замечательным человеком. Хотите правду о замечательном волшебнике Джеймсе Поттере? Спросите своего декана. Он единственный набрался мужества и сказал правду об отце мне в лицо, хоть и в весьма экстравагантной манере. Не верите своему декану? В архиве есть записи с его отработками. Я неделю читал списки нарушений, но до конца так и не дошел. А что скажешь о матери? Не унимался Драко. Мне нечего о ней говорить, кроме того, что рассказывала мне моя тетя. Волшебники говорили, что она была замечательной ведьмой, и о цвете ее глаз. Большего она была недостойна. А нет, вру. Профессор Люпин сказал, что она была очень добрая и видела добро в других, даже если они сами в себе этого не видели. Вот, собственно, и все, что я знаю о моей матери. Во всяком случае, на ее счет волшебники мне не врали, как с отцом. Я могу это понять, не рассказывать же ребенку о том, насколько после школы опустилась его мать. Студенты Слизерина пытались удержать небо, рухнувшие на их плечи. Но ведь твои родители погибли, защищая магический мир. Все это знают, выдавил из себя Забини. Гарри слегка наклонился к нему. За эти 4 года ни один из спасенных волшебников так и не выразил мне сочувствия о смерти моих родителей. Вдумайтесь в это, мистер Забини. Ни один. Следовательно, они все тоже не верят, что мои родители погибли в борьбе с Волан-де-Мортом, и это доказывает, кем были мои родители на самом деле. Лишь на недавнем балу один единственный волшебник посочувствовал мне. Искренне, как я надеюсь, министр магии Корнелиус Фадж, прошептал Забини. Как я уже говорил, к вам у меня нет претензий. Я для вас никто. Следовательно, вы мне ничего не должны, чтобы помогать мне. Даже после той безобразной драки, которую спровоцировал Драко. Вы это о чем? О начале первого курса, когда вы познакомились в поезде. Гарри улыбнулся. Ах, вы об этой драке? Нет, мы познакомились значительно раньше, на косой аллее, когда покупали одежду. Драко сжал кулаки и выплюнул. Так ты тогда меня возненавидел? Гарри с минуту рассматривал Драко, затем тяжело вздохнул и сказал: Драко, я вырос в чулане под лестницей. Родственники, голод, побои, сломанные кости, правда о родителях, моя ненормальность, мой образ жизни. Моя жизнь была адом. Я уверен, что ты знаешь, о чем я говорю. Поставьте себя на мое место». И вот пришел Хагрид. Впервые за долгое время студенты увидели, как на лице Гарри появилась искренняя мальчишеская улыбка. Он улыбнулся мне, заговорил со мной, как с равным. А еще он подарил мне торт с моим именем на нем, который испек сам. Мой первый и единственный торт за всю мою жизнь. Я ведь их только на картинке видел и на праздничном столе у моего кузена. Мне было запрещено есть вкусности, разложенные на столе, только мельком посмотреть, а потом звучал приказ: «Убирайся в чулан». Мне было неважно даже то, что Хагрид случайно сел на него. Это был торт для меня, понимаете, для меня, мне, ненормальному, которому место лишь в тюрьме для малолетних преступников. Впервые в жизни протянули руку не для того, чтобы сделать больно, а пожалеть. Мне понравилось это чувство заботы. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Хагрид стал моим первым другом. Гарри словно опомнился, и улыбка сползла с его лица. Все видели, что Гарри вернулся в реальности, волшебный внутренний свет и тепло покинули его глаза. Теперь там царствовала лишь стужа. А потом появился ты, Драко. В магазине ты оскорбил моего единственного друга. Друга, который стал для меня всем. Потом, в поезде, появился Рон и тоже предложил мне дружбу. Я не верил своему счастью. Кто-то хочет дружить с таким ничтожеством, как я. А потом вновь появился Драко, хмуро проговорил Забини, и вновь оскорбил твоего второго друга, а вместе с ним и твою маму. А Рон бросился защищать ее, хотя и не следовало. Моя мама была просто недостойна такой защиты. Я не мог сказать ему правду о родителях, что мне стыдно за них, за мое прошлое. Но Рон доказал, что он будет просто замечательным другом, и я твердо решил доказать, что я буду ему другом не хуже, чем он мне. Забини многозначительно посмотрел на студентов. Поэтому я был уверен, что все слизеринцы такие же, как и Драко, и мне пришлось здорово попотеть, чтобы не попасть на этот факультет. «Шляпа предлагала тебе слизерин?» — выдохнула Дафна. «Предлагала? Да она мне весь мозг прогрызла, пытаясь отправить меня на ваш факультет. Все то время мы спорили друг с другом. И ты выбрал Гриффиндор?» — убито сказал Забини. «Нет, мне было плевать, на какой факультет я попаду. У меня была лишь одна мысль, только не слизерин». Забини беззвучно выругался и посмотрел на Драко. «А твое отношение к другим?» — спросил Драко. «К маглам. После всего, что я у них пережил, я не столь благороден, как Волан-де-Морт, чтобы мириться с их существованием. Маглы недостойны быть нашими рабами, они достойны лишь полного уничтожения, ну, за исключением тестя и тещи. К волшебникам, после того, как они меня выкинули из моего мира, хотя учитывая то, кем были мои родители, удивляться нечему. Как любит говорить моя тетя, у ненормальных родителей рождаются ненормальные дети, а учитывая то, как влияют наркотики на детей и наркоманов. В общем, я поступил так же, как поступили со мной. Я выкинул их из моей жизни, всех, кроме членов моей семьи, разумеется. Мне следовало сделать это давным-давно.